Доброй ночи. Ну что ж, дело было 11 ноября 11 месяца 2011 года в 11 часов вечера. И так жалко, что на 3 минуты мы уже опоздали, но я думаю, что еще есть возможность у наших слушателей загадывать желания. Ну, а у нас, как всегда, волнующий меня, видите, даже голос дрожит на эфир, потому что давно, уже несколько лет, я не объявлял в эфире программу о программе. Но сегодня, 11 ноября 2011 года, в 11 часов вечера, нам исполнилось ровно 8 лет. Поэтому 11 ноября 2003 года прозвучал первый эфир программы «Серебряные нити» на Радио России. И поэтому я объявляю сегодня программу о программе. И, конечно, кроме поздравлений, нам бы хотелось сегодня услышать ваши пожелания, ваши мысли о том, какие темы должны звучать в наших программах, о чем надо говорить чаще, о чем вообще лучше помолчать. Словом, все, что вы хотите сказать в программе «Сегодня серебряные нити» в наш маленький праздник. Поэтому я не буду сегодня говорить длинное предисловие. Скажу лишь, что сегодня по телефону 495-956-1514 мы справляем 8-ю годовщину программы «Серебряные нити». Мы пошли уже во второй класс, продолжаем учиться у вас, дорогие радиослушатели, и надеемся учиться вашей мудрости, вашему пониманию, вашей тонкости. И дальше. 495-956-1514. Постоянный телефон прямых эфиров программы «Серебряные нити», по которому сегодня мы говорим о самой этой программе. Вместе с нами, как всегда, ресурс программы «Серебряные нити» в сети интернет, который находится по адресу www.serebnity.ru. Входите на первую страницу сайта и давите на кнопку «Наш форум». Здесь тоже можно оставлять свои пожелания, замечания. В общем, все, что вы хотите сказать в передаче в наш день рождения. Ну, вот что, например, сказала одна из наших радиослушательниц. Здравствуйте. Сегодня очень важный для всех нас день. День рождения любимой передачи. С ее помощью мне удалось понять, что в этом мире может существовать любовь через нелюбовь и прощение через невозможность простить. Может быть, главной задачей нашей программы было сказать, что в этом мире всегда, независимо ни от каких обстоятельств, всегда существует возможность любви, возможность прощения. Очень это важно для нас всех и для нашей страны. И я надеюсь, что мы с вами вместе по-прежнему будем учиться понимать, любить и прощать. Для программы «Серебряные нити» это одно и то же. 495-956-1514 в дни подобных эфиров когда-то раньше. Я всегда старался ставить просто свою любимую музыку. Я очень люблю музыку 60-х годов. И очень люблю, когда в ней звучит понимание. Хор или пение капелла. Вот такая вот давным-давно забытая музыка 60-х годов звучит у нас и сегодня. There's a feel that comes in the spring, a touch of hope, a new beginning. Time's racing by, I know, but as it crossed my mind, I thought we all would end up winning. Love is rising with the summer sun, caught in the silence of hello, rolling the words across the sky. Ну что ж, программа о программе. Сегодня я предпочел, чтобы в эфире говорили не столько я, сколько наши радиослушатели. И к моей радости, сегодня у нас на автоответчике звонков было более чем достаточно. Вот что сказала наша радиослушательница Юля. Здравствуйте. «Серебряные нити» — не жанровая программа, пожалуй, единственная в своем роде. В радиоэфире и в сети интернета ведутся разговоры о повседневных и вневременных явлениях жизни. Серьезные и очень честные разговоры. Простых тем не бывает. А время эфира ограничено, поэтому предлагаю посвящать одной теме, одному вопросу, несколько передач. Спасибо людям, которые материализуют волшебные «Серебряные нити» в одноименной программе. Меня зовут Юля. Вот просто напомню вам, что эфир наш очень зависит от звонков. Поэтому, если звонки по теме у нас в эфире, в прямом эфире на автоответчике есть, то я всегда с удовольствием продолжаю и буду продолжать обсуждение темы. Только помните, что это зависит от вас. И помните, пожалуйста, что очень удобно пользоваться не только прямым эфиром, но и автоответчиком, который работает в дни прямых эфиров по московским средам и пятницам с 20.00 до 22.00. Можно спокойно записать свое сообщение, и мы его послушаем и поставим в эфир в соответствующей теме. Так как тему мы объявляем заранее, то можно поступать и вот таким вот образом. Искушенные пользователи наши, конечно, присылают свои записи и в интернет. Это тоже несложно сделать, если прийти к нам на сайт www.serebnite.ru. Здравствуйте, Андрей. Алло, алло. Да-да, здравствуйте. Здравствуйте, Александр Игнатьевич. Это теплый город Сочи. Да-да-да, теплый, но вот сегодня у нас было где-то плюс 6-7 днем. Как у вас дела? Как подготовка к Олимпиаде? Она вас не совсем замучила еще? Пробки в городе вообще почти везде. Как в Москве? Не могут дороги сделать. Сочи, маленькая Москва теперь, я думаю. Хорошо, слушаем вас, Андрей. Александр Геннадьевич, ну, я, во-первых, хочу поблагодарить вас за передачу, потому что для меня она очень... ценно. Вот, честно. Если можно, какие-то замечания вот по программе? Конечно, любые. Значит, по поводу вот технических моментов, вот тоже звонили вам, по-моему, в среду. Когда идет музыкальный театр фантазий, звуковая дорожка, когда вот идешь в ваш голос, она очень высокий уровень, и музыка иногда забивает голос ваш. Хорошо. Вас не слышно за музыкой. Спасибо, Андрей, будем иметь в виду. Вот, и еще один момент, тема, которая меня интересует. Если в семье есть человек с диагнозом, скажем, деменция, да, и как вот обходиться в такой ситуации, такую сделать тему передачи когда-нибудь, если это возможно. Хорошо. Я думаю, что вот то, как обращаться с пожилыми родителями, которых, стало плохо с головами, я думаю, обязательно нужно сделать такую передачу. Мы ее запланируем и сделаем. И обязательно сделаем. Вот что сказала наша постоянная слушательница Екатерина. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я поздравляю вас и вашу передачу «Серебряные нити» с 8-летием, а также присоединяюсь ко всем положительным отзывам о передаче, в том числе книгах, тренингах, лекциях, комментариях к фильмам, которые можно не только слышать, но и видеть в сети интернет. И как вы все это успеваете, Александр Геннадьевич? Очень интересна подборка музыкальных произведений к 12 стульям. Многие романсы я никогда не слышала, что они так могут звучать. Для меня сложной оказалась ваша интерпретация божественной комедии Данте, особенно во второй редакции. Мне думается, нужно ее рассматривать где-то на ученом совете специалистов. А еще хочется похвалить вашу сотрудницу Галину Исхакову за ее особенный тембр голоса. Всего вам наилучшего, Екатерина. Я думаю, Галине Исхаковой будет очень приятно это слушать. И мы все тоже ей ужасно благодарны, именно потому, что это второй голос нашей передачи, голос, который читает практически все литературные тексты. Галина удивительная у нас и актриса, и человек. Ну, позвольте мне тогда все равно сказать пару слов, потому что, наверное, не все понимают, о чем, собственно говоря, идет речь. Во-первых, еще раз напомню, у нас есть сайт в интернете, который находится по адресу www.serebniti.ru. Для тех, кто не знает, кроме всего прочего, на этом сайте висят видеоверсии наших передач. То, что я не успел сказать в эфире, я иногда, не всегда, конечно, договариваю на видео, и это видео помещается на сайте в интернете. И там есть продолжение разных всяких тем, нашей темы об Уэлсе, например, некоторые заседания нашего очного клуба. В общем, короче говоря, для тех, кто любит нашу передачу, там есть что посмотреть и послушать. Все это происходит на первой странице сайта, и вы это очень легко найдете, если туда зайдете. И, пользуясь случаем, я хочу поблагодарить. Сайт этот, между прочим, создавала не Радио России, а наши радиослушатели. Да-да, вот люди, и молодые, и старые, которым нравилось передать в течение многих лет, на свои собственные средства открыли сайт, пригласили меня туда. Потом этот сайт стал у нас официальным, стал сотрудничать с сайтом ВГТРК. И так они его и ведут. И я хочу поклониться им в ножки, сказать спасибо большое нашей команде, главному нашему учредителю, могучему и ужасному Алексуфа Александру Борисовичу Никитяеву, нашему посаженному отцу Ивану Журавскому и нашему аудиогению Алексею Попову, который размещает на сайте, между прочим, архив всех наших передач, и там можно послушать все то, что вы не успели послушать в прямом эфире. Очень просто и очень доступно. Просто на первой странице есть кнопка «Аудиоархив». Кроме того, я заговорил почему-то на сайте, но на самом деле наша команда очень-очень маленькая. И вместе с тем, конечно, за нами стоит все Радио России. Мы, это я, доктор Александр Данилин, наш замечательный гений, который поднимает мой несчастный голос из развалин во время наших тренингов, и который составляет все мои ужасные предложения по музыке в единое целое и подбирает музыку к тренинговым передачам. Гений программы «Серебряные нити» Лена Рыжикова. Еще у нас есть два редактора. Это Наташа Артюшина и Валя Скворцова. Вот, собственно, и все. Ну, вот с нами всегда работают, естественно, режиссеры Радио России. И сегодня мы очень рады, что с нами в юбилей наш любимый режиссер Екатерина Катюша Самородских, которая, ну, в общем, является нашим союзником. Вот, вот как бы и все мы пытаемся, как успеваем. Ну, как вам сказать, не всегда успеваем так, как хочется. Хотелось бы успевать еще лучше, но не всегда получается. Добрый вечер, Вита. Добрый вечер. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Очень рада, что есть такая возможность поздравить вашу программу, вас с датой, с юбилеем. от всего сердца и от всей души. Я так рада, что вот что вы есть, что за ваш труд вас поблагодарить, за те открытия, которые я делаю для себя с вашей помощью, с помощью программы, вот, которую я слушаю, и благодаря интернету, вот то, что вы сейчас говорили, это что ребята помогают, и есть возможность это послушать потом. Хотела вам сказать огромное спасибо за занятия, за возможность встречи в клубе, за занятия по Таро, которые для меня просто неоценимы, вот за возможность как-то научиться мыслить немножко по-другому, открыть себе вот возможность думать какой-то другой логикой. Спасибо вам огромное. И, конечно, спасибо девочкам за поддержку. Вот я знаю только Валю, ей большой привет, и огромное от всей души тоже спасибо. Я очень рада, что появились в моей жизни, и за встречи, вот за все, вам всего самого-самого хорошего от всей души, и долгого творчества, и всяких-всяких успехов, и много вам открытий и всего, потому что они очень нам помогают. Спасибо большое, Виточка. Ну и, понимаете, раз дозвонилась Вита, то, значит, несколько слов о клубе. У нас в районе метро Первомайская, в обществе охраны здоровья, я периодически объявляю об этом. Один раз в две недели проходит заседание клуба. Заседание клуба представляет из себя очные тренинги, на которых мы говорим то о литературных произведениях, то об интуиции, то на самых разных проблемах саморазвития. И также проще всего следить за заседаниями нашего клуба там же, на сайте www.serebrenity.ru. Там есть соответствующий раздел «Клуб Серебряные нити», в которых наша замечательная Наташа Афалина даже выкладывает аудиоверсии всех прошедших групповых занятий в клубе. Поэтому никаких секретов из того, что там происходит, мы не делаем. Ну вот, такие вот сегодняшние разговоры. А у нас очередная музыкальная пауза. Cherry, cherry, ain't it a shame that you can't be sweet as your name? Always flirting, having your fun, never certain if I'm the one. But if I am, I'll hang around till you grow up, yeah, and settle down. But will ya, while your heart's on the spree, Jerry, save your loving for me. Серебряные нити. Программа «Серебряные нити» на Радио России. Сегодня у нас день рождения. И поэтому у нас программа о программе. Доброй ночи, Людмила Антоновна. Здравствуйте. Я очень волнуюсь. Вы из Мурманска? Да, я из Мурманска. Я очень-очень сильно хочу вас поздравить с праздником. Вас и всю вашу команду. Дай Бог вам здоровья, любви к ближним и любви ближних к вам. Я вас очень благодарю за ваши передачи. Спаси вас, Бог. Вы мне просто дайте жить уже много лет. Спасибо. Я только слушаю, первый раз звоню. И вот, как, волнуюсь. Вы знаете, хотела бы предложить, нельзя ли, чтобы передачи были о воспитании детей, начиная с дошкольного возраста. Вы знаете, может быть, я совсем не то говорю. А если бы книгу написать на эту тему? Людмила Антоновна, есть план. Я думаю, что в начале следующего года я хотел сделать такой цикл. Как всегда, я же очень люблю цепляться за любимые книги. Так вот, я в детстве очень любил Пиноккио. Пусть простит меня Алексей Толстой, не «Золотой ключик», а Пиноккио. Мы когда-то говорили о разнице между этими двумя сказками. И я хочу сделать тренинг по сказке Пиноккио, потому что каждая глава этой сказки — это сценка о воспитании. Да, что нужно сделать для того, чтобы деревянный мальчик стал настоящим мальчишкой, настоящим человеком. Это сказка об этом, и она позволит поговорить о воспитании, а заодно скажет родителям, как можно проанализировать эту сказку. Вот я думаю, что после Нового года потихонечку мы обязательно такой цикл подготовим, и он будет звучать по вторникам и четвергам в начале следующего года. Спасибо большое, Людмила Антоновна. Здравствуйте, Евгений. Алло. Нету Евгения из Ростова-на-Дону. Вот что сказала наша радиослушательница Людмила. Здравствуйте. Вас беспокоит Людмила из Мурманска. Я сердечно и искренне поздравляю передачу «Серебряные нити» с праздником, с днем рождения. И сегодня 8 лет этой передачи. Я хорошо помню, как я услышала ее впервые. Это было летом 2004 года. Вы тогда рассказывали о лягушке, которую можно увидеть на самом дне колодца. И нужно ее оттуда вытащить. Это меня так пленило. И лягушка, и колодец, и выводы, что я стала слушать вашу передачу постоянно. Вот уже 7 лет слушаю. Не то, что нисколько не жалею об этом. Больше того, я бесконечно вам благодарна лично, потому что, ну, очень помогаете. И, наверное, от лица форума хочется сказать тоже приятные слова и благодарности, и какого-то, не знаю, сочувствия, что ли, сопереживания. И передать привет всем нашим форумчанам. И Эльмире, и Ирине из Калуги, и Виктору, моему крестнику и медвежонку, и Ване старцу нашему. То есть замечательно и на форуме, и вечерами у радиоприемника. Почему? Потому что это, наверное, такой даже не праздник мысли. Вот сегодня что-то праздничное все на ум приходит. А это такое искусство мыслить, искусство понимать друг друга, искусство думать. То есть искусство, наверное, не перестать чувствовать себя человеком. В этом мире, где человек-то не всегда сладко приходится. Но с передачи «Серебряной нити» путь иногда бывает легче, и впереди что-то такое сияет, и не самое печальное. Верю и надеюсь, что еще 8 лет, ну и как-то пусть все это уходит в бесконечность. Ведь восьмерка – это именно она. Всяческих благ. Программа «Серебряные нити», она замечательна тем, что она обращена к людям, которые думают, мыслят, размышляют, читают книги. Вот мне особенно дороги были наши передачи, посвященные Антону Павловичу Чехову. Вот, кажется, я филолог и много-много раз читала книжки Чехова. А тут вдруг раз такой ракурс находится, о котором, ну, и не подозревала. И дорогого это тоже стоит. И еще, Александр Геннадьевич, вы действительно очень важны, как врач-психотерапевт, то есть как специалист. Вы действительно иногда находите такие варианты выхода из тупиковых психологических состояний, что они по-настоящему являются спасительными. Я и на себя это несколько раз испытывала. И по знакомым знаю. Еще раз праздником. Мне хочется, чтобы вся бригада, работающая на «Серебряных нитях», и режиссеры, и звукооператоры, ну, чтобы почувствовали сегодня этот день и почувствовали, что они очень-очень нужны по ту сторону радиоприемника. Всего доброго, до свидания. Я хочу обратить ваше внимание, что это была другая Людмила из того же славного города Мурманска, который я, кстати говоря, очень люблю, очень давно там не был. Я знаю и говорю я об этом, во-первых, потому что я надеюсь, что вы успели загадать еще желание между двумя Людмилами из Мурманска, а во-вторых, потому что эта Людмила, последняя звонившая, она мне хорошо знакома по форуму, и она не просто филолог. Она удивительно тонко мыслящий и очень глубоко мыслящий человек, которому очень трудно даются звонки, поэтому я хочу сказать Людмиле спасибо, потому что я знаю, что для вас это почти невозможно. И то, что вы дозвонились, как-то мне очень греет и радует сердце. Спасибо вам большое и за слова ваши. Разумеется, тоже. Здравствуйте, Анна Акимовна. Добрый вечер. Ну, мои поздравления, конечно, и пожелания. Вы чтобы... с Кубани? Я с Кубани. Да-да, мы слушаем. Да, и пожелание, чтобы все-таки передача, ну, знаете, как бы вышла на новый, что ли, виток. Ну, чтобы вот ваша передача, она же психологическая, а психологическая это все-таки от души, и чтобы эта передача все-таки, знаете, как бы вот, ну, как бы это точнее выразиться, формировала бы правильное мировоззрение у людей. Понимаете, что значит правильное? Ну, я как-то вам говорила, значит, если мы живем вопреки божественному закону, вот у нас мучение и страдания. Вот нужно, и между прочим, сегодня день вот такой 11-11-11, это тоже вот в каком-то плане день, так, знаете, как бы точка духовного выбора. Вот в этот день именно нужно как бы сделать выбор. Как, куда же ты пойдешь? Все-таки в том направлении религиозного развития? Или же вот это фундаментально атеистическое? И если вот сегодня сделать неправильный свой выбор в духовном плане, значит, можно вот вскоре впасть в такое, знаете, состояние, непонятная такая вот тупость, странная скука, потому что мы уже подошли к тому рубежу, когда ощущается кризис роста, роста духовного. Спасибо большое, Анна Акимовна. Я хочу сказать, что единственное, в чем я глубоко убежден, что человеку нельзя внушить мировоззрение, что он должен открыть существование души и Бога внутри себя сам. И мы, в общем, если мы ведущие радио или телевидение, в общем, не имеем права ничего навязывать. Мы имеем право только вместе думать, чувствовать и размышлять. А вот открытие это должен сделать человек сам. Здравствуйте, Наталья. Алло. Алло. Здравствуйте, Наталья. Алло. Здравствуйте, вы Калининград слушаете? Да, да, да, слушаем вас. Наталья из Калининграда, добрый вечер вам, всем слушателям и вашим помощникам, всем добрый вечер. Хочу поздравить вас с этим праздником. Это 7 лет пролетело для меня вот совершенно незаметно. Мне казалось, вот так года 2 всего, а уже 7. Поздравляю с этим. Уже 8 на самом деле. А уже 8, тем более. Вот. И второе. Я бы хотела сказать, что по очередному образованию я психолог, но вашу передачу слушаю с большим интересом, и не только я, но и мои знакомые. И третье. Я хотела бы пожелать услышать на вашей передачи, какие-то темы для молодоженов. Потому что, вспоминая себя, смотрю вокруг, мне кажется, это было бы так полезно, и, возможно, многие семьи бы сохранились. Вот вы знаете, у нас на форуме, там, кстати говоря, можно предлагать и темы. и есть большой раздел, где мы обсуждаем, какие же темы выбрать для обсуждения в программе «Серебряные нити». Было предложение такое — обсудить тему «После свадьбы». Ну вот, что нужно сделать, чтобы не остыть друг другу, ну вот сразу после того, как охота закончена, а все бутылки выпиты? Вот, что это за загадка послесвадебного состояния, которое иногда оказывается кризисным? Вот давайте прямо в ближайшую среду в нашей программе и поговорим о том, что же случается с людьми сразу после свадьбы, что они чувствуют и что нужно сделать, чтобы, ну, как бы разочарование друг в друге не произошло. Договорились? Спасибо большое, Наталья. Но все-таки надо сказать, что в юбилее программы и о том, что давным-давно не было самой программы о программе, у нас на форуме вспомнила радиослушательница Евгения. И вот что она сказала нам до начала прямого эфира. Здравствуйте. Очень хочу поздравить вашу программу с днем рождения. Хочу пожелать всего самого наилучшего вам, Александр Геннадьевич, и всему вашему коллективу. Самое главное, что в вашей программе было и есть всегда, это стремление передать вашим слушателям чувство внутренней свободы, осознание важности самостоятельно думать. Для меня в этом смысле «Серебряные нити» сыграли важную роль. Когда-то был цикл передач об особенностях разных возрастов. Когда я начала слушать вашу программу, а это было больше 5 лет назад, это было как раз тогда, когда для меня стоял важный вопрос: раствориться ли в требованиях общества или же все-таки стараться слушать голос своей души? И, в общем, благодаря «Серебряным нитям» я склонилась ко второму варианту. Наверное, без вас этого бы не произошло. Очень мало было в моей тогдашней жизни других влияний, которые бы меня к этому склонили. И сейчас, в том возрасте, в котором я нахожусь, в возрасте от 21 до 28, ваша программа и ваши упражнения продолжают мне помогать в решении главных задач этого возраста. Из ваших программ мне больше всего нравится обсуждение фильмов, еще сказок. Это всегда интересно, когда с детства в знакомых текстах вдруг обнаруживается какой-то скрытый смысл. Например, я никогда бы не подумала, что Карлсон использует приемы гипноза, чтобы помочь малышу преодолеть внутренние ограничения. Хочу предложить обсудить еще одну авторскую сказку, которая известна во всем мире, в том числе и у нас. По крайней мере, в советское время ее хорошо знали. Был даже мультик. Это сказка о полете мальчика Нильса с дикими гусями. Фактически, эта книга является учебником географии Швеции. Но почему она вдруг стала известна во всем мире? Жителей других стран привлекла, видимо, все-таки не география, а сам этот полет. Что мне в вашей программе не нравится? Да, в общем, нравится все. Нравится тон передач, нравится музыка. В общем, поздравляю вас еще раз. Спасибо вам. Меня зовут Женя. Ну вот, что я хотел сказать, Жень. Во-первых, спасибо вам, конечно. Во-вторых, я думаю, что есть внутреннее, не внешнее, не по сюжету, а внутреннее, схожее. Сказка русская и славянская знаменитая, которая называется «Гуси-лебеди». Я думаю, мы об обоих этих сказках обязательно поговорим в одной из ближайших передач. Тем более, скоро будет приближаться Новый год, сказочное, удивительное время. А вот закончить я бы хотел еще звонком одной нашей постоянной радиослушательницы, которую зовут Ирина, и которая, мне кажется, как-то удивительно поэтично сказала на нашей передаче. Здравствуйте. С днем рождения вас, Александр Геннадьевич, ваша замечательная команда и нас, ваших слушателей. С днем рождения, любимой программы. 8 лет. Бесконечность, развернувшаяся в небо. 2 взаимно обнимающие друг друга спирали. Спираль тренинговых программ, вмещающих в себя проблемы и размышления прямых эфиров. И спираль прямых эфиров, опирающиеся на рабочие моменты эфирных тренингов. Я очень люблю этот серебряный предполуночный час неторопливых бесед и размышлений. Чуть больше 6 лет почти постоянно я слушаю эту программу. Периодически подвожу для себя промежуточные итоги этих слушаний. Программа для меня не развлечение, это работа. И как у любой работы, должен быть хоть маленький, но непременно видимый или чувствуемый, или ощущаемый результат. И он есть, чувствуемый и ощущаемый мной самой и видимый другими. Учиться говорить о том, что никак не вмещается в слова, что просилось и просится быть понятым и познанным, оно всегда ускользало и ускользает от понимания и познания. Размышление удерживает и фиксирует ускользающий процесс чувствования. И суть чувства раскрывается, словно цветок лотоса. Символы и внутренние смыслы, образы и абстрактное обобщение – все проявляет смутную неуловимую темноту. Удивительно, но даже сейчас двухцветный черно-белый графический мир зимы потоком вливается разноцветные краски праздника. Вчера в школе, после выполненного упражнения, которое я взяла из ваших очных клубных встреч, дети мне сказали, все стало разноцветным, как на Новый год. Наверное, это и есть самое важное для меня. После очередного утомительного и выработанного, кажется, до последнего предела периода всегда наступает неожиданно новый мир. И в тот самый момент, когда для этого нет никаких формальных условий. Спасибо программе. Силы для этого нового я черпаю из ее бездонной глубины. Ну что ж, может быть, это и моя главная задача — сделать так, чтобы мир наших слушателей, которые живут очень непросто, заискрился и стал более разноцветным. Нужно найти волшебство в себе и сделать свой взгляд на мир волшебным. Огромное спасибо всем, что не покинули нас в этот маленький наш праздничный вечер. Прошу прощения, может быть, передача была скучноватой, потому что, ну, как бы надо же нам тоже хотя бы раз в 8 лет послушать наши данные нам поздравления. Ну, а во время следующей программы у нас снова кризис. Напомню, мы обсуждаем кризис отношений после свадьбы. И как все-таки сделать так, чтобы не надоесть друг другу раньше времени. Огромное всем спасибо. Спокойной ночи. Get how we promised one day.